Дмитрий Басов. Возвращение. Майнкрафт. Книга вторая. Текст читает Исалбок. Родион Нечаев. Глава первая. Дом у озера. Дежавю. Он растерянно озирался. Простые деревянные стены, коврик на полу, печка, стол. На столе синий цветок в горшке. Окно. В окне чудесный вид на небольшое, но ужасно симпатичное озеро. Солнечные блики рассыпались по сине-зелёной глади. Они смелые волны с легким плеском пытаются выбраться на белый песок. Озеро утопало в нереально буйной зелени. Взлетавшие прямо в небо исполинские стволы невиданных деревьев густо оплетали лианы. С веток свисали странные, словно светящиеся изнутри, плоды. В кронах мелькали разноцветные птахи. Показалось, что где-то далеко-далеко играет воры во глаз как. Пусть на дворе явно не весна и березок не видно, но... Элизиум. Он прислушался. Нет, тишина. Нахлынуло странное ощущение дежавю, словно все это уже было однажды. Он посмотрел на ладони, потом оглядел себя, хмыкнул. Занятное сочетание. Натруженные сильные руки выглядывали из-за черных манжет рубашки и рукавов стильного серого пиджака. На правом плече золотистый шеврон. Элегантные черные брюки довершали костюм. Джеймс Бонд, да и только. Может быть, я какой-нибудь агент спецслужбы? Подумал он, и тут же потерялся в ворохе вопросов. Что такое спецслужбы? Что значит агент? Кто такой этот Джеймс и чёрт бы его Бонды? Он потряс головой, вновь пытаясь привести в порядок разбегающиеся мысли. Что это за дом? Что за озеро? И главный вопрос. А кто же он такой? Впрочем, страшно или тревожно не было. Наоборот, сознание переполняло необъяснимая безмятежность, совсем в тон окружающей действительности. Да, есть какие-то мелкие непонятности, но это не имеющее значения временная ерунда. Еще немного, и все станет на свои места. Нет, ничего не прояснялось. Он прошел в соседнюю комнату. Красная кровать у стены, узкая, но мягкая. Над кроватью картина, на которой изображен невразумительный синий закат. У изножья небольшой деревянный сундук, рядом записка. «Не стесняйся, пользуйся. Почитай внимательно книги». Ну, хоть что-то. Сундук был набит под завязку, но большей частью содержимого человек пока не заинтересовался. Книги, книги. А, вот. Он вытащил два небольших томика в красных искристых обложках, открыл один. Книга была явно рукописная. «Важно». Это заголовок. «Опасайся темноты. На первых порах ночью из дома не выходи. Днем не так опасно, но будь внимателен всегда. На озере можно не опасаться людей, но и кроме них хватает опасных тварей». Хм, двусмысленно. Он улыбнулся уголком рта. «Доспехи и оружие». «Доспехи? Что еще за хрень?» «Как следует осмотри дом. Здесь много полезного. Еды на первое время достаточно, но на будущее позаботься. Это в самом деле важно. Оставайся здесь, пока не будешь готов. Старайся не делать необратимых шагов». Что же, советы безусловно дельные. Сложно что-то возразить. Универсальное, я бы сказал, но свет не проливают. Он пожал плечами, открыл вторую книгу. «В старые времена, когда солнце светило ярче, а трава была зеленее, жил на свете один герцог. Звали его Сивальдо». Снова дежавю. Сивальдо, Сивальдо. И вроде бы что-то такое где-то слышала, но... Он пролистал книжку до конца. Легенда была не слишком длинная. Большого смысла он в ней не уловил. Странная сказка с куцым сюжетом. Увы, мало что прояснялось. Но об опасностях предупредили. И то спасибо. Не рай здесь, значит. Учтём. Он подошел к окну. Но все же, какая красота. Он долго любовался дивным озером. Потом снова оглядел домик. Что-то было не так. Вдруг озарило. Двери. В доме нет дверей. Хм, так бывает? Что-то в книжке мелькало на этот счет. То есть теоретически выход должен быть. Факт. Настроение из расслабленно-пофигистического постепенно становилось деловым. Немного поразмыслив, он решил все-таки последовать совету и для начала изучить дом. Он еще раз обошел комнаты, тщательно осматривая стены, пол, потолок. Заглянул в печку. В топке лежал кусок угля. Вынул его, повертел в руках, снова забросил в печь. Кровать, картина, сундук. Все. Странно. Он решил повнимательнее разглядеть содержимое сундука. Открыл скрипучую крышку. Несколько стаков сырой говядины. Стак жареный. Дерево разных пород. Булыжник. Дикий серый камень. Довольно много. Стаков 10. Стаков? Он вдруг зацепился за странное слово. Оно было чужим, неестественным, но вместе с тем совершенно понятным. Стак. Максимально возможное количество одинаковых ресов. Ресурсов? Упакованное в одну ячейку контейнера-хранилища. Как правило, 64 штуки. Ого, какие-то познания пробило. Ну вот и ладненько. Стаки, вишь ты. Не, стаки ресов. Вот так. Ну, со стаками ресов-то мы по-любому заживем. Так, что там еще? Семена пшеницы, семена тыквы, картофель, морковь, уголь. Собственно, все. Еще две книжки в инвентаре. Нужно бы их перечитать еще раз. Наскоро перелистал. Книги вызывали необъяснимый трепет, словно это было что-то ценное и непростое. Он снова раскрыл одну, зачем-то понюхал, закрыв глаза. Едва уловимый, тонкий, ни с чем не сравнимый аромат свеженапечатанной книги вызывал целую бурю эмоций, но понимания и это не добавило. Бережно сложив книги в сундук, он некоторое время задумчиво стоял, покачивая головой. Снова обошел дом, слегка постукивая по стенам. Выход не находился. Ситуация навевала какие-то смутные ассоциации, что-то связанное со старинными кандальными каторжниками, бредущими в Акатуй. Цепи, ссылка. Акатуй? Час от часу не легче. Что есть Акатуй? Локация какая-то хитрая, что ли? В раздражении он несколько раз и сильно стукнул по стене, но никаких видимых последствий это не вызвало. Стена мягко отталкивала руку, поглощая удары. Попытка выбить стекло тоже победа не увенчалась. За окном потихоньку стало смеркаться. Да, пожалуй, намерение вынести окно именно сейчас было не ко времени. Вспомнилось «Бойся темноты». Вроде как дом, согласно манускрипту, должен обеспечивать безусловную защиту даже ночью. С чего бы? Хотя ясно. Кто ж сюда проберется? В эдакую-то безысходную фигню. Да что же такое? Прям вертится и вертится что-то такое около. И кажется, вот-вот вспомню, но... За окном совсем стемнело, но в домике по-прежнему было светло. Загадка быстро разрешилась. Оказывается, расписные черно-оранжевые квадраты на потолке были лампами, разливающими мягкий всепроникающий свет. Видимо, они горели и днем, просто на солнце это было незаметно. Он прильнул к темному стеклу. Свет, пробивавшийся на улицу, хорошо освещал зеленую траву под окном и кусочек песчаного пляжа до самой кромки воды. Остальной берег окутывал сумрак, который, впрочем, не был беспросветным. Из-за деревьев потихоньку выплывала луна. Ночь темна и... Вдруг он заметил в отдалении какую-то фигуру. Темно, толком ничего не разглядеть. А вот еще кто-то справа. Ухтеньки, скелет? С луком? Ему смутно припомнилось, что да, есть такая ночная тварь, довольно опасная при своей кажущейся несерьезности. Внезапно откуда-то сбоку, прямо к окну, вывернулась чья-то кошмарная, покрытая струпьями зеленоватая харя с выпученными глазами. Раздался глухой стон. Человек откинулся от стекла, инстинктивно прикрываясь рукой. «О, черт, так ведь и до инфаркта недалеко! Зомби!» Он узнал и эту тварь. Это действительно был зомби, на самом деле не самая опасная зараза. Медленные и неповоротливые, они оставляли кучу шансов, хотя бы слегка вооруженному сопернику. Да, хотя бы слегка вооруженному. А чем? По идее, у скелета можно добыть лук. Опять же, как? Оружие и доспехи. Да, против луков и доспехи бы не помешали. Зомби продолжал стенать за окном. В темных тенях под деревьями прятались скелеты. Совет не гулять по ночам стал казаться еще более разумным, однако никаких соображений на тему дальнейших действий не появлялось. Проклятие! Может, утро вечера мудренее? Усталости не было, откуда бы ей взяться? Но полное отсутствие вариантов вынуждало сделать хоть что-то. Например, попытаться уснуть под это чудное завывание. Он прилёг на кровать, и вдруг перед его глазами высветилась строчка. «Сервер, точка дома установлена». Надпись постепенно померкла, мир вокруг обесцветился, а потом совсем скрылся в странном сером тумане. Сервер. Сервер? Новая загадка. Судя по названию, это должна быть некая обслуживающая система, которая что? Ну, предоставляет какой-то сервис. Вот, оповещает, например, что точка дома установлена. Так, хорошо, ну пусть пока будет так. Некие оповещатели о неочевидных событиях. Интересно, это что-то разумное или просто железяка? И можно ли с ним связаться? Оказалось, что это неплохая мысль. В голове приоткрылось какое-то маленькое окошко. Он вскочил с кровати и, пока озарение не улетучилось, сформулировал. Код, слэш, сервер, что такое? Перед глазами тотчас же появилась соответствующая надпись. Темпа 33172. Слэш, сервер, что такое точка дома? Сервер, неизвестная команда. Ага, сервер исполняет лишь определенные команды. Вряд ли он разумен. А с командами-то у меня напряга. Так, темпа 33172. Это я, что ли? Да ну нафиг, таких имен не бывает. Может быть, мой идентификатор какой-то? Опять же, темпа, вроде как нечто временное. Тем не менее, смотри-ка, я немного продвинулся. Зомби за стеной продолжал завывать. Нервировал. Человек со странным именем Темпа 33172 врезал кулаком в стену. «Заткнись!» Раздался громкий звук удара по дереву. Рука отозвалась легкой болью. «Ух ты ж!» Он изумленно посмотрел на руку, снова стукнул по стене и увидел, что дерево слегка поддается, покрываясь мелкой сеточкой трещин. Десяток быстрых мощных ударов, и в стене вдруг образовался проем метр на метр, а в руке соответствующих размеров куб доски. С улицы пахнуло ночной прохладой и запахом леса. У дыры тут же оказался зомби. Гадость какая! Он треснул доской по мерзкой харе и машинально заделал отверстие. Зомби недовольно захрипел и побрел куда-то в темноту. Странно. Стена после всех этих операций смотрелась как новая. Ни малейшей щели, ни следов от ударов. Необходимо было обдумать ситуацию. Очевидно, что задана некоторая последовательность обязательных действий. Возможность взаимодействия со стеной он получил только после... чего? Правильно, после установления точки дома. Чего бы оно ни означало. А зачем? Скорее всего, эта точка – нечто важное. Но, например, чтобы не потеряться при прогулках по лесу. Поскольку ориентироваться, возможно, будет непросто. Хотя, как это связано? Вот компас бы... Впрочем, есть солнце. Худо-бедно, серверы, юга, найдем. Ну хорошо. Теперь можно выйти из дома, когда рассветет. Кстати, да, доспехи и оружие, зомби-скелеты. Вдруг накатило смутное воспоминание, как будто из старого полузабытого сна. Он бежит, задыхаясь, а вслед свистят безжалостные стрелы. Еще мгновение, и вот удар в спину. И он чувствует, как острый кремнёвый наконечник пробивает броню и вонзается в тело, взрываясь вспышкой оглушительной боли. Еще стрела, еще. Впереди спасительный черный провал с водопадом, и он сходу бросается в холодный поток, уходя от преследования. Прорвался. Фу ты, наваждение. Так, допустим, это воспоминание о реальных событиях. Что можно из него почерпнуть? А вот что. Стрела пробивает даже доспехи. Печально. Однако же 3-4 стрелы можно выдержать, и это уже неплохо. Куда это я мог прорываться? Пещеры, водопады? Сон отменялся. Появилась масса вопросов и идей. К примеру, раз уж он может теперь ломать блоки, то не уточнить ли их прочность? Он открыл сундук, взял пару блоков древесины и блок камня. Дубовая чурка прочно встала посреди комнаты, рядом каменный куб. Приступим, пожалуй. Дерево удалось сломать секунды за 3. Об камень же пришлось отшибать кулаки раза в 2-3 дольше. Конечные результаты оказались интересными. Если деревяха в итоге дропнулась и тут же оказалась в инвентаре рюкзачке, то камень просто исчез без следа. Итого, разрушить можно, пожалуй, все, что хочешь, если даже камень. Но вот добыть голыми руками можно не все. С другой стороны, какой балбес будет долбить камень кулаками? Блин! Инструменты же! Кирка, лопата, топор! Он чуть не забегал от возбуждения. Он вспомнил. Они стояли перед глазами. Каменные, железные, алмазные. Алмазные? Да, вроде. Он даже сам мог бы их сделать. Это достаточно несложно. Нужно только... На мгновение ему показалось, что он вспомнил вообще все. Увы, сознание снова не смогло ухватиться за тоненькую ниточку реальности. Очнуться, понять, что же происходит, Что нужно делать? Вспышка неистовой надежды, казалось, отняла все силы. Нужно было успокоиться. Здравствуй, мир. А за окном светало. Уже можно было рассмотреть противоположный берег. Это было важно. Прежде чем вылезать наружу, следовало убедиться в безопасности. А по-хорошему, еще разобраться бы, куда днем деваются ночные твари. Он внимательно осмотрел окрестности, но никого не заметил. Давешний зомби тоже куда-то подевался. Обиделся, должно быть, получив по носу доской. Солнце поднималось довольно быстро. Вскоре лес вокруг снова стал казаться дружелюбным, светлым и жизнерадостным. «Ну что, временный какой-то там много, 1072-й. Прогуляемся?» Пробормотал он и собрался ломать стену. В эту секунду послышались странные звуки. Резкие щелкающие удары, будто кто-то встряхивал мешок с костями. Раздавались совсем рядом, буквально за стеной, причем источник звука перемещался. Нечто приблизилось к левой стене, завернуло за дом. Что за ерунда? Одно окно в доме. Со стеклом у них тут проблема, что ли? Пройдя вдоль задней стены, таинственный кто-то остановился. Судя по звуку, это должно быть скелет, но что-то с ним не так. Тошнит его, что ли? Возникшая в голове картинка – скелет, которого тошнит костями – была столь сюрреалистичной, что временно невольно хихикнул. Звук тем временем переместился за угол, и вдруг после короткого шипения прекратился. Несколько секунд абсолютной тишины. Кирдык, наверное, ему настал. Решил временно и стал ломать стену. Едва образовалась дыра, как все сразу прояснилось, и события понеслись нереальной быстротой. Буквально в метре двух от дома в воде стоял скелет. Едва завидев человека, он выскочил на песок, натягивая лук, и в эту же секунду его объяло пламенем. Раздался знакомый звук костяного чихания. Однако это не помешало скелету выстрелить. Тело человека, судя по всему, помнило гораздо больше головы. Реакция была моментальной. Прыжок вправо с линии огня. Стрела с коротким свистом пронеслась буквально возле уха и впилась в стену. Быстрее, пока он поврежден огнем. Как в замедленном кино. Несколько мощных ударов, чтобы выломать второй блок. Человек боком вылетает в проем. Враг совсем рядом. Два молниеносных крюка. Правый, левый, прыжок в сторону. Стрела чиркает по правому плечу. Вперед. Удар. Второй, третий. Да! Победа! От скелета остался дроп. Две кости и стрела. О, это чудесный день-день при повышении опыта. Временный весь на взводе после яростной атаки огляделся. Нет ли другой опасности? Лес дышал спокойствием. Умиротворяюще плескалась вода. Легкий ветерок веял тонким ароматом пионов, затерянных в высокой траве за домом. Ничего настораживающего, по крайней мере поблизости, не обнаруживалось. Озеро напротив дома было неглубоким, по пояс. Он влез в воду и, отойдя на десяток метров, обернулся посмотреть на дом. Ох, ничего себе! Изнутри домик казался натуральной лачугой. Две крохотные полупустые деревянные комнатушки и все. Но снаружи песчаник, местами даже резной, три красно-кирпичных конических крыши над комнатами и над смотровой площадкой на высокой тонкой башенке. Справа что-то вроде огороженной заборчиком террасы. Да как? Нужно было разобраться. Домик явно был секретом. Первые открытия. То и дело оглядываясь и прислушиваясь. Будь внимательным всегда. Он обошел свой маленький замок вокруг. Вокруг террасы, из отполированного до блеска песчаника, стоял невысокий заборчик из темной, почти черной древесины. С террасы внутри башни вела такая же темная деревянная дверь. Некоторые из столбиков забора были увенчаны горящими факелами. Обратная сторона здания не имела ни окон, ни дверей, что, по мнению временного, было стратегически неверно. Здесь, на задворках, островок был густо покрыт невысокой дубовой порослью, из которой вздымались неохватные стволы тропических гигантов. Озеро оказалось гораздо больше, чем представлялось вначале. Дом находился на острове, точнее, на полуострове, и по другую его сторону также простиралась водная гладь. Далеко на противоположном берегу из густых зарослей подымалось что-то солидное, сложенное из серо-зеленого камня. Крепость, что ли? В легкой дымке, скрывающей дали, ничего было толком не разобрать. Он решил, что как только разберется с домом и оружием, первым делом сплавает туда на разведку. Сплавает? А это как бы возможно? мельком отметив изрядную решительность или опрометчивость в своем характере, временный нырнул в воду. Южная часть озера была куда глубже, что позволило ему в полной мере убедиться в своих блестящих способностях. О, плавал он превосходно. Выбравшись на берег, он снова обошел дом. Потом, недолго думая, сломал перила террасы и оказался у двери. Темная, глухая, она внушала уважение. Он толкнул ее, и она с легким скрипом отворилась. Ага. Сразу за входом вверх по стене убегала приставная деревянная лесенка. Судя по всему, на чердак и на смотровую башню. Слева была сплошная стена, постучав по которой, удалось пробить дыру в уже знакомую комнату с печкой. Он задумчиво покивал головой. Планировка особнячка в общих чертах стала понятной. Прежде чем подниматься наверх, он педантично заделал проем, ведущий на берег, затем сходил на террасу и починил ограду. Обезопасив себя таким образом от незваных гостей, он поднялся на чердак. Красота! Над большей из комнат располагалось что-то вроде библиотеки. Книжные полки в два ряда окружали удивительный столик, изготовленный из огромного цельного куска и сине-черного вулканического стекла. Поверхность стола была инкрустирована самоцветами, но самое удивительное было не это. Над столиком левитировал здоровенный распахнутый том, определенно какой-то гримуары. Прочитать что бы то ни было в книге оказалось невозможным, письмена были совершенно незнакомыми. На чердаке маленькой комнаты спальни была оборудована небольшая мастерская, наковальня, печь, верстак. На печи стояла варочная стойка для зелий. Он с облегчением вздохнул. «Ну вот же, верстак, стойка!» Слова подобрались сами собой, вызвав цепную реакцию воспоминаний. Временный, суетливо, словно опасаясь, что вновь обретенные знания снова пропадут, сбегал вниз, взял из сундука несколько деревянных чурок, запас булыжника и вернулся к верстаку. «Так, расщепить чурку на 4 доски. Доски на палки. Странно, что он не сделал этого раньше, ведь верстак для таких простых действий не обязателен. Из палки и двух булыжников вышел отличный каменный меч. Сразу же он изготовил, скрафтил еще одно правильное словечко. Каменный топор и, конечно же, пару кирок. Кирка – главный инструмент. Так, крепость в джунглях на дальнем берегу пока откладывается». Первым делом нужно добыть хотя бы железо, без него никуда, а железо, само собой, в земле. Из глубин памяти всплыло новое. Еда и дерево. Точно, еда и дерево – это основное. Этих припасов под землей и вовсе не пароходы. Можно изредка наткнуться на гремную пещеру или заброшенные дикие шахты с дубовой крепью. Но это нечастое везение. Так, еще нужен свет. Можно взять пару факелов с террасы. «На первое время хватит, а потом найдем уголек. Мысли ввязались в цепочку, одна на другую, были естественными, кристально ясными. Мир вокруг, казалось, обретал смысл и устойчивость. Он взял в сундучке стак жареной говядины, стак дубовых чурок. Оу! Временный с удивлением обнаружил, что порядком проголодался. Отлично прожаренный ростбиф легко поправил эту беду. Спустившись на первый этаж, он осмотрелся. «Так, а где бы нам дыру в подпол проделать?» «Вот, кстати». Он снова поднялся в мастерскую, изготовил несколько приставных лесенок и хороший дубовый люк. Ну, прям красота. Он был почти во всеоружии. Пора было вниз.